«Там что, город, что ли?» — поинтересовалась Джилл, наверное, питавшая надежду отправиться на жатву. «Не думаю», — отозвался Милос. Его больше заботило здание, стоящее поперек дороги. Оно было освещено неясным, размытым светом, похожим на луч прожектора в тумане. Источник этого сияния пока еще оставался за холмом. «Свет становится ярче!» Джикс испустил рык, куда более похожий на настоящий, чем все его предыдущие попытки. «Нам нельзя оставаться здесь!» — крикнул он. «Надо двигать отсюда! Быстро!» «Мы не можем ехать!» — Милос указал на здание на рельсах. «Тогда сдаем назад!» — завопил Джикс. «Назад?» — удивился Лосяра. «Куда назад?» «Да куда угодно!» И тут до них донесся механический звук, напоминающий грохот какого-то адского двигателя. «Грах! Грах! Грах! Грах! Грах! Грах! Грах! Грах!» Теперь уже изо всех окон поезда выглядывали испуганные дети, перешептывались и показывали друг другу пальцами на странный свет. Грохот из-за холма нарастал и с каждой секундой становился все более угрожающим. «Грах, грах, грах, грах, грах, грах, грах, грах». «Что это?» — спросила Джилл. «Какая-то машина?» «Нет», — ответил Джикс, и в это мгновение источник света перевалил через холм. «Это боевой клич!» Вот теперь все увидели, что это за свет. То было сияние бесчисленных послесветов, спускавшихся по склону холма по направлению к поезду. Целая армия. «Боже мой!» Чтобы понять суть восклицания Милоса, толмач не требовался. Волны новых и новых послесветов перекатывались через гребень холма, и постепенно становилось ясно, что внушающий ужас грохот — это голоса многочисленной толпы, сливающиеся в один боевой клич. «Уга! Уга! Уга! Чака! Уга! Уга! Уга! Чака!» К такому детишки Мэри подготовлены не были. Когда несколько месяцев назад Мэри Хайтауэр собирала свою армию для войны против шоколадного огра, они хотя бы знали, на кого идут, и на их стороне было преимущество атакующих. Здесь же было нападение из засады, и поэтому никто не знал, что предпринять. Поднялась паника. Ребятня выскакивала из поезда, потом заскакивала обратно, потом снова выскакивала. Стоял невообразимый крик, дети плакали и дрались друг с другом, как будто это могло чему-то помочь. «Прекратите!» — орал Милос. «Успокойтесь!» Но его никто не слушал. «Уга! Уга! Уга! Чака! Уга! Уга! Уга! Чака!» Физиономии приближающихся налетчиков были размалеваны светящимися красками. Зеленый, желтый и красный, которые сияли еще ярче, чем их после свечения. У многих в руках было нечто похожее на оружие. Милос подбежал к кабине машиниста, откуда выглядывал Спидо. Глаза машиниста были размером с блюдца, и он трясся, будто кролик перед удавом. «Что будем делать?» — пролепетал он. Милос поднялся в кабину, прищурился на дом, стоящий на их пути в четверти мили впереди. «Пойдем на таран!» «Таран? Но...» «Уга! Уга! Уга-чака! Уга! Уга! Уга-чака!» «Я сказал на таран!» Милос не стал дожидаться Спидо, схватился за рычаг и толкнул его вперед до упора. Лязгнули сцепки, взвизгнули колеса, и состав ринулся вперед, набирая скорость. Передовая линия нападающих была всего ярдах в 50 от железной дороги. «Ой, что-то мне это не нравится!» — заныл Спидо, цепляясь за переборку. «Мне это совсем не нравится!» Но Милос отдавал себе отчет в том, что делает. Особняк, как и церковь, лишь стоял поверх рельсов. Его поместили там атакующие, и значит, поезд вполне в состоянии сбить его и проскочить мимо, оставив толпу с носом. Все, что требовалось, — это развить достаточную скорость. Джикса, по-прежнему висящего на подножке салон вагона, чуть не выбросило наружу при внезапном рывке поезда. Алли, у которой, как всегда, был наилучший обзор, видела, как стремительно приближается особняк, и закричала, осыпая Милоса всеми отвратительными эпитетами, имеющимися в английском языке. Но ее голос утонул в надрывном реве двигателя. Она не имела понятия, что случится с нею, когда набравший бешеную скорость поезд столкнется со стоящим на пути препятствием. Смерть ей не грозила. Но что, если удар разорвет ее душу на тысячи мелких клочков, и каждый из них, все еще живой и содрогающийся, пойдет к центру Земли? Что бы сейчас ни последовало, приятного будет мало. Уж в этом-то она была уверена. Али закрыла глаза, стиснула зубы, и в этот миг она и поезд врезались в стоящее на рельсах здание на скорости 60 миль в час.